Однако у противника тоже был свой план. «Завтра мы во что бы то ни стало должны вступить в город», — заявил на военном совете молодой король. «Иначе нам не сдобровать. Мы находимся вдали от своих стран, и приходится оружие и продовольствие возить по железной дороге. А мать уж у себя дома, у него все под боком. В этом отношении ему сражаться возле города хорошо. Но, с другой стороны, плохо, потому что население легко поддается панике. И вот, чтобы нагнать на них еще больше страха, наши аэропланы завтра утром сбросят на город бомбы. И жители заставят Матиуша сдаться. Но надо подумать, как бы свои солдаты не дали тягу. Поэтому мы установим в тылу пулеметы, и если они побегут, откроем по ним огонь. Как стрелять по своим? Или мы завтра будем в городе, или нам крышка, — отрезал молодой король. Солдат, который покидает поле боя, не свой, а враг. Солдатам объявили, что завтра генеральное сражение. «Нас трое, а Матиуш один», — говорилось в приказе. «У него нет ни пороха, ни пушек. Население столицы восстало. Голодные, оборванные солдаты отказываются сражаться. Завтра мы займем столицу Матиуша, а его захватим в плен». Пилотам выдали бензин и бомбы и приказали на рассвете вылетать. Солдаты очень удивились, увидев позади окопов пулеметы. «Пулеметы нужны для обороны, а не для атаки», — объяснили им офицеры. Но солдатам это показалось подозрительным. Ночью никто не спал, ни в лагере Матиуша, ни в стане врагов. Кто чистил винтовку, кто писал письма, прощаясь перед боем с родными. Стояла мертвая тишина. Только слегка потрескивали костры, да громко стучали солдатские сердца. Начало светать. Землю окутывал предрассветный туман, когда пушки открыли огонь по окопам Матиуша. Пушки бабахают, а в лагере Матиуша раздается веселый смех. Ишь, палят! Видать, пороха у них куры не клюют, издеваются солдаты. А Матиуш стоит на пригорке и смотрит в полевой бинокль. Пошли в атаку. Кто бегом, кто ползком. Все больше солдат вылезает из окопов, поначалу боязливо, а потом смелей. Одним тишина в окопах Матиуша придает смелости, других пугает. Вдруг над головой загудело. Это 20 аэропланов поднялись в воздух и полетели прямо на город. А у Матиуша всего 5 аэропланов. Во время хозяйничания ребят больше всего пострадали аэропланы. Мальчишек интересовало, что у них в середке и почему они летают. Начался ожесточенный воздушный бой. 6 вражеских аэропланов было сбито. У Матиуша все аэропланы вышли из строя. Сначала сражение разворачивалось, как было предусмотрено на военном совете. Противник занял первую линию укреплений, и раздались торжествующие вопли. «Ага, удрали! Нечего было соваться, раз кишка танка!» Драпанули так, что даже водку выпить не успели. То один, то другой откупорит бутылку и, отхлебнув, говорит: «Водка что надо, попробуй-ка!» Пьют, хохочут, орут и не прочь уже здесь заночевать. «Куда спешить? Нам и тут хорошо». Но молодой король был непреклонен и упрямо повторял: «Мы должны сегодня занять город». Подтянули пушки и пулеметы, раздалась команда: «В атаку!» Солдатам неохота идти, в голове шумит, ноги заплетаются, но приказ есть приказ. «Надо поскорее отделаться», — думают солдаты, и, не пригибаясь, идут по открытому месту, потом бегут к последней перед городом линии укреплений. И вдруг загрохотали пушки, застрекотали пулеметы, посыпался град пуль и засвистели стрелы. А в довершение всего воздух прорезал нечеловеческий вопль. Оглушительно забили барабаны, затрещали трещотки, задудели дудки. Необычайный концерт гремел с нарастающей силой. На гребнях траншей, как из-под земли, выросли черные воины. Росточка вроде небольшого, или только издали так кажется. Как будто немного их, но у подвыпивших солдат в глазах двоится, и кажется им, на них надвигается целая рать. А тут... Оглушенные выстрелами из раскаленных клеток выскочили разъяренные львы и тигры и огромными скачками ринулись на врага. 100 убитых не произвели бы такого впечатления, как один, растерзанный тигром. Смерть от пули на войне — дело обычное, а такого еще никто не видывал. Словно клыки дикого зверя страшней стальной пули. Началась кутерьма. Одни, обезумев от страха, побросали оружие и побежали прямо на колючую проволоку. Другие повернули назад, но их встретили пулеметными очередями. Думая, что они в окружении, солдаты падали на землю или поднимали руки вверх. Конница, которая должна была поддержать атаку, на полном скаку налетела на собственные пулеметы, топча всех и разгоняя. Дым коромыслом, пыль столбом, неразбериха, кавардак. Проходит час, второй. Впоследствии историки, как водится, описывали это сражение каждый по-своему, но все сходились в одном. Такой страшной битвы свет не видывал. Эх, хоть бы часика на два хватило еще пороха и пуль. Военный министр чуть не плакал. Но пороха и пуль не было. «Конница, вперед!» — скомандовал Матюш и вскочил на белого коня. Расчет был верный. Воспользоваться паникой и гнать неприятеля подальше от столицы, чтобы он не узнал, не догадался, что не войско Бумдрума, а жалкая горстка негритят до десятка-два диких зверей обеспечили Матюшу победу. Уже сидя в седле, бросил он последний взгляд на столицу и обмер. Нет, не может быть. Это недоразумение. Ему просто померещилось. Но, увы, это была правда. На городских башнях развевались белые флаги. Столица сдавалась. В столицу помчались гонцы с приказом. «Немедленно сорвать эти белые тряпки! А трусов и предателей к стенке!» Но было уже поздно. Враги, заметив белое полотнище позора и неволи, оторопели от неожиданности, но растерянность длилась лишь один миг. В бою страх, надежда, отчаяние, жажда мести быстро сменяют друг друга. Солдаты, точно протрезвев, протирают глаза. Что это? Сон или явь? Пушки Матюша молчат, львы и тигры с зияющими ранами бездыханные лежат на земле. Белые флаги в голубом небе означают, что город сдается. «Вперед!» — скомандовал молодой король, быстро смекнув, в чем дело. «Вперед!» — повторили офицеры. Солдаты стали строиться, поднимать брошенные винтовки. Матюш видит, что происходит, но сделать ничего не может. Белые флаги исчезли, но что толку? Поздно. Неприятельские солдаты с сомкнутыми рядами идут в атаку, перерезают колючую проволоку. «Ваше Величество», — дрожащим голосом произнес старый генерал. Матюш знал, что он хочет сказать. Белый, как полотно, он соскочил с коня и, отчеканивая каждое слово, громко прокричал. «Кто хочет погибнуть с честью, за мной!» Охотников нашлось немного. Фелек, Антек, Куклу, да десятка-два солдат. «Куда пойдем, Ваше Величество?» «В пустое здание, где стояли клетки со львами. Оно очень прочное. Там будем защищаться, как львы. Всем там не поместиться». «Тем лучше», — прошептал Матюш. Поблизости стояло 5 автомобилей. Матюш и его сторонники сели в них, захватив подвернувшиеся под руку оружие и патроны. Когда автомобили тронулись, Матюш обернулся и увидел. Над лагерем реют белые флаги. Как зло посмеялась над ним судьба. Теперь уже не мирные жители, беспомощные старики, женщины и дети, напуганные бомбежкой, а солдаты и офицеры, струсив, сдаются на милость победителя. «Хорошо, что меня нет среди них», — промолвил Матюш. «Не плачь, Клуклу, мы умрем геройской смертью, и никто не посмеет сказать, что короли затевают войны, а солдаты расплачиваются за это своей жизнью». Матюш хотел одного — погибнуть, как подобает герою.